Селим понимал, что Кира лжет. Ее красота и роскошное тело подняли бы и мертвого. Но ее желание взять вину на себя и тем самым не затронуть гордость мужа понравилось султану. «Я прощаю тебя, милая лгунья», — сказал он. Она посмотрела на него, но на глазах уже не было слез. «Ты хоть когда-нибудь пролила настоящую слезу?» — прорычал Селим. Кира невинно заморгала ресницами. «Я же не совсем лицемерка, мой друг», а потом, понимая, что гроза миновала, продолжила. «Мы прожили вместе 27 лет, и во всем виновата болезнь. Когда ты поправишься, все придет в норму. Разве могу я винить тебя или ты меня, когда мы провели вместе столько ночей любви, после которых родились 5 наших детей? Ты не юноша, а я не девушка, хотя мне приятно было вновь очутиться в мужских объятиях. Но ты ведь уезжаешь, Селим. Неужели мы не можем провести эту последнюю ночь вместе, просто согревая друг друга?» Султан прижал к себе жену. «Теперь я понимаю, почему выбрал тебя первой. Только с тобой я чувствую себя легко. Только ты способна говорить со мной абсолютно честно. Благодарю Аллаха, что он послал мне такое сокровище». Селим ласково поцеловал Киру и лег с ней в постель. Какое-то время они разговаривали, как и было всегда, а потом он заснул. Кира услышала мерное дыхание мужа и только теперь позволила себе расплакаться. Слезы текли по щекам. Она горевала не из-за него и не из-за себя, хотя понимала, что эта ночь последняя. Завтра султан отбудет в рот и никогда не вернется. Предчувствие говорило Кире, что он скоро умрет. Куда ушли годы? Ведь только вчера она была веселой и такой молодой. Кира вспомнила первую ночь, проведенную с Селимом, его радость, когда родился Сулейман, потом рождение других детей. Глубокое убеждение мужа, что он один способен привести Турцию к славе и процветанию. Кира раньше всех заметила перемены в Селиме. Он никогда не был толстым, а теперь выглядел совсем изможденным, но живот сильно распух. Из-за страшных болей он страдал бессонницей, и это превратило султана в деспота и тирана, которого не смели ослушаться. Узнав, что Зулейка и 3 сыновей умерли в здании под названием Тайл, он приказал уничтожить его. Шанес открыто радовалась смерти его жены, и Селим страшно отомстил ей. Женщину принародно высекли, потом в раны насыпали соль, а затем султан собственноручно привязал ее за руки и за ноги к 4 лошадям, пришпорил их, и тело несчастной разорвалось на куски. Если раньше Селим слыл справедливым, то теперь стал проявлять все большую жестокость. Малейшее непослушание влекло за собой грубость и безжалостное наказание. Сердце Киры разрывалось при виде его собственных мучений и тех несчастий, которые ее драгоценный муж приносил другим. Занимался рассвет. Селим спал, и Кира была счастлива. Он проснется отдохнувшим, и день пройдет легче. Пришла служанка, чтобы разбудить хозяина. Кира жестом приказала ей выйти. «Селим!» Она ласково притронулась к мужу. «Дорогой, пора вставать». Он моментально проснулся и улыбнулся жене. «Приходи ко мне после молитвы. Нам нужно поговорить наедине». Кира пришла в назначенное время, и он показался ей совсем старым Селимом, хотя муж вымылся, побрился, хорошо отдохнул. Он готов был отправиться в Анатолию. Какое-то время они не отрывали глаз друг от друга, а потом страстно поцеловались. «Он знает о своей судьбе», — с ужасом думала Кира. «Он понимает, что это последний поцелуй в жизни». Нужные слова не приходили на ум, но Селим пришел Кире на помощь. «Направляй Сулеймана, как только ты это можешь, дорогая». Потом повернулся и быстро вышел. Кира рванулась к тайному балкону, с которого были видны главные ворота. Фирузи с Сариной опередили ее, но она все же успела вовремя. Селим повернулся и помахал на прощанье, долго вглядываясь в лица под вуалями. Кира знала, что этот взгляд предназначался только ей. Прошло несколько недель. Началась весна. Пири-паша, который сопровождал султана, прислал секретное послание. Селим слег. Врачи считают, что он не жилец на этом свете. Никто ничего не знает. Кира должна остаться в Константинополе и вести себя, как ни в чем не бывало, чтобы сохранить спокойствие в столице для своего сына. За это время Кира умирала тысячу раз. Всем своим существом она стремилась к Селиму. Разве что-нибудь имеет значение, когда любимый умирает? Пусть потом ее накажут, ей это безразлично. Без Селима жизнь ей не мила. И все же победил разум. Она ничем не поможет Селиму и не сумеет остановить черного ангела смерти, когда тот придет за своей жертвой. Сейчас важен Сулейман, сын, которого Кира родила наследником. Если люди узнают, что старшая жена тайком бросилась к постели умирающего, состояние Селима нельзя будет держать в секрете, и начнутся беспорядки. Сулейман должен взойти на трон быстро и беспрепятственно. Только так можно предотвратить восстание в столице, которое являлось сердцем всей Оттоманской империи. Это была слишком дорогая цена, но Кире пришлось заплатить ее во имя сына. Через несколько дней Сарина, Фирузи и Кира сидели вместе за вышиванием. По щекам старшей жены султана внезапно потекли слезы. Она виновато посмотрела на подруг и увидела, что они тоже молча плачут. Никто не сказал ни слова, ибо все знали, что случилось в эту минуту. Султан Турции Селим скончался.